Глава 15. Варя. Ночь тянется бесконечно. Сон то рассыпается, то снова порабощает меня, оставляя за собой горячий след фантазий. Лежу в постели, но ощущаю себя не здесь. Я в его кабинете. Сташевский смотрит на меня сверху вниз, в его взгляде дикое, почти животное желание, от которого перехватывает дыхание. Его длинные пальцы обхватывают мои бедра, притягивают к себе. Плавно задирают подол юбки вверх. Варвара. Его голос глубокий, обволакивающий. Он звучит где-то в моей голове. Его ладони исследуют мое тело, скользят по коже, по каждому крутому изгибу, оставляя за собой обжигающие дорожки. Чувствую жар его дыхания на своей шее. Горячие, влажные поцелуи, заставляющие меня дрожать и покрываться мурашками. Его губы находят мои, захватывают в плен. Колени предательски подкашиваются, мои руки сами собой обвивают его шею, он крепче прижимает меня к себе, и я чувствую каждую мышцу в его огромном теле. Через меня словно пропускают разряд электрического тока. От его взгляда плавит, и внутренняя сила, горящая в этих глазах, подкупает ничуть не меньше, а может даже больше, чем сила физическая. Хочу потеряться в этом моменте, раствориться в нем, но... Резкий толчок сердца, вспышка сознания, и я открываю глаза. За окном совсем темно еще. Соня тихонечко сопит в своей кроватке. «Черт!» — шепчу в пустоту, растирая помятое лицо. «Этот демон мне теперь еще и снится будет? Мало мне его в офисе?» «Рррр! Проклятие какое-то!» «Кажется, я крупно влипла. Мне бы доспать свои законные 2 часа, но сна не в одном глазу». Неудивительно, после той пошлятины, что мне всю ночь беззастенчиво транслировал мозг. Готовлю себе растворимый кофе, и раз уже времени у меня с утра предостаточно, решаю потратить его с пользой. На работу сегодня приду как на праздник. В офисе меня поджидает сюрприз. Открываю дверь кабинета и замираю на пороге. Возле моего стола стоит большой манеж с мягкими бортиками. Рядом высокий стульчик для кормления. А еще ящик с игрушками, которые, судя по виду, не самые дешевые. Вот это да! Выдыхаю и аккуратно ставлю автолюльку Сони на пол. Сонька открывает глаза, осматривается, тянет лапки к ярким игрушкам. Ну-ка, попробуем. Пересаживаю ее в манеж. Она тут же хватает первую попавшуюся игрушку, красного медвежонка, и начинает вертеть его в руках. Сует силиконовое ухо в рот. Пока ребенок увлечен новым, я усаживаюсь за стол. Да, так определенно лучше. Все же, когда на твоей шее беспрерывно висит 8 килограмм, это не может не ощущаться к концу дня. Но долго радоваться мне не приходится. Как только я открываю ноутбук, рабочие задачи нападают на меня, как голодная стая. Таблицы, отчеты, срочные письма – все это требует моего внимания. Углубляюсь в работу, изредка поглядывая на Соню. Она занята игрушками и кажется совершенно счастлива. «Данные за позапрошлый год», — бормочу под нос, вчитываясь в документ. Где эти данные искать в виртуальных базах, я понятия не имею, но точно знаю, что видела что-то похожее в одной из папок. Пытаюсь вспомнить, куда ее положила. Взгляд падает на стеллаж. Пролистываю несколько папок в поисках нужных бумаг, все не то. Поднимаюсь постепенно выше и выше. На цыпочках тянусь вверх. Кончики пальцев почти дотрагиваются до края папки, но мне не хватает буквально сантиметра. «Иди сюда, моя хорошая!» Чуть подпрыгиваю. В ту же секунду что-то твердое накрывает меня сзади. Горячее дыхание опаляет кожу, и я мгновенно напрягаюсь. Две ладони впечатываются в стеллаж возле моей головы, лишая меня путей к отступлению. Медленно, очень медленно поворачиваюсь. Встречаю взгляд Станислава Сергеевича. В нем пьяная смесь эмоций. Целый взрывоопасный коктейль. Пытаюсь что-то сказать, но слова застревают в горле. Он тоже молчит. Его взгляд скользит по моему лицу, замирает на губах, но лишь на пару секунд. Затем он спускается ниже к скромному декольте, ласкает жаром талию и бедра. Свожу колени вместе. Дыхание мое сбивается, а сердце грохочет так, словно решило проломить грудную клетку. Мне не в чем его винить. Сама я тоже готова ломануться через стену отсюда, но ноги врастают в пол. «Что вы делаете?» — вырывается у меня шепотом. «Варвара!» Его голос снова обволакивает меня точно, как в моих снах. Ладонь Сташевского взлетает в воздух, ловит меня за подбородок. Большой палец неласково сминает губы. Он приближается, и мне кажется, что он сейчас поцелует меня. Вот-вот, сейчас, облизываюсь. На губах солоноватый привкус его кожи. Задыхаюсь. Пульс истошно долбит в ушах. Зависаем оба в странной прострации. Соня громко долбит погремушкой о пол, заливисто хохоча. Сташевский отступает на полшага. Нырнув под его рукой, отхожу на безопасное расстояние. Обнимаю себя руками за плечи. Что это вообще было? Для меня так старались. Снова окидывает он взглядом мой прикид, но уже не так, как пару секунд назад. В его глазах теперь нет желания, лишь неприкрытое раздражение, даже злость. Словно я ему на новые белые кроссовки наступила. Нет, я... Вы нашли этого негодяя? Резко меняет тему. Делаю глубокий вдох, пытаясь вернуться в реальность. Да, прячу взгляд, это мальчик, школьник. Школьник? Сарказмом вздергивается густая бровь. Хотите, чтобы я в это поверил? Это правда. Что ж, я хочу с ним побеседовать. Нельзя. Его отец в администрации работает, и вам лучше... Сташевский хмурится. Мне наплевать. Мне нужно поговорить с этим парнем. Собирайтесь. Зачем? Вы ведь пробили всю инфу, просмотрели соцсети. Знаете, как он выглядит? Да. Значит, поедете со мной. Развернувшись на пятках, выходит из кабинета. Дверь хлопает так, что бумаги на моем столе взлетают, подхваченные вихрем воздуха. Дрожь охватывает все тело. Хватаюсь за телефон. «Тем, привет! Рома в школе сегодня?»